Глава 22. «Если ничего не намешаешь мне, то не потеряю», — усмехнулся я и тут же зашипел от боли. Настя приступила к промыванию ран, и мольберт мне в натюрморт. Создавалось ощущение, что ссадины она промывает кислотой. «Больно?» — проведя горячими ладошками по плечам, произнесла она. «Терпимо», — выдавил я. Девушка отвлеклась, и через секунду в мой нос вновь уткнулась трубочка, торчащая из бокала с веселым принтом. «Вот, тогда выпей еще, и когда подействует, продолжим». И тут раздался второй голос, который я узнал скорее по интонации, нежели по тону. «А вообще, тебе по-хорошему нужно принять душ. Весь в грязи, ссадинах и каких-то листьях», — произнесла Алиса, вытаскивая застрявшую в волосах ветку. «Настя, какой смысл промывать раны, если он грязный, как черт из табакерки?» «И когда она появилась? У нее же вроде вахта на ресепшене». «Это да», — согласилась врачевательница. «Я просто...» «Просто?» — подколола Алиса робкую Настю, а затем... Мою любимую мышцу пониже спины обожгло от легкого удара. «Ну, давай, боец!» — будто подражая тону Диметры, прикрикнула Алиса, тыча мне в лицо чем-то колючим. «Вот полотенце, там ванная комната. Сначала смоешь грязь, а потом Настя тебя зашьет». Я поднялся на колени и посмотрел на девушку. «Ты серьезно?» Вздернув бровь, спросил я, «во что мне прикажешь переодеться? В твою ночнушку?» «Но вот не люблю, когда мной командуют». «Господи!» — скрестив руки на груди и закатив глаза, произнесла Алиса. «У меня 8 братьев, и ты думаешь, что кому-то будут интересны твои святые мощи? Позвоню Антону, и он через девчонок передаст что-нибудь накинуть. Иди уже, ванная там!» Тоном училки указала она на дверь. Я, точно вынутый из проруби карп, несколько раз открыл рот, не зная, что ответить, а потом сдулся и вышел из комнаты. Именно поэтому первое, что я сделал, когда вошел в ванную, это умылся. Слишком много эмоций, слишком много девушек рядом, да и вообще, всего сейчас как-то слишком. Вот только стоило мне упереться в раковину и взглянуть на себя. В отражении я увидел не только себя, но и цветную феерию гирлянд из белья, аккуратно развешанного на сушилке. И что самое жестокое, по размеру фантазия сразу определила бюстгальтеры Насти, в каждую чашечку которых могла поместиться моя голова, и аккуратные размеры Алисы, что за черным кружевом прятала свою двоечку. И они это, блин, специально. Контрастный душ, больше состоящий из холодных струй, нежели из теплых потоков воды, хорошо отрезвил меня. Ледяные потоки благоговейной жидкости усмирили мою фантазию. Но после весьма неоднозначного душа, все-таки больше предпочитаю горячую ванну, я, стараясь не концентрировать взгляд на провокационных объектах, протянул руку. «Штаны и майку», — произнес я, закутавшись в полотенце и вытянув руку за дверь ванной комнаты. «Магнус, Антон не отвечает. Написал, что присутствует на совете вместо тебя и бросил трубку», — ответила Алиса. «В полотенце закутайся и выходи». Вот не зря я ее сравнивал с Кариной. Такая же бестия. Хотя, такая же. Ну да. И в манерах, и в приемах у девушек прослеживалось что-то общее, но в отличие от красноволосой подружки Шарапова, Алиса... Да что Алиса? Вместо обещанных шмоток она предложила мне щеголять в полотенце. Ну и ладно, хорошо хоть свою пижаму не предложила. Я потуже заправил полотенце и вышел, стараясь не показывать смущения. Все-таки мужик я или где? Катя уже была здесь, и, поздоровавшись, я уселся на кушетку. Мой репетитор по бестиологии тоже нарядилась в пижаму, но так и не сняла шапки. Странно, конечно, но интересоваться я не стал. По спине тут же побежали ловкие пальчики девушки, ощупывая раны. «Ну что там?» После минуты ожидания не вытерпел я. «Ничего хорошего», — констатировала девушка. «Кто это был?» «Игрок с внешностью крокодила, но почему-то с белой кожей, будто альбинос». «Данди, что ли?» — угадала Алиса, которая уселась напротив и откровенно меня разглядывала. «Интересно, почему семейство Вуда решило перевести своего отпрыска к Седовым? Он ведь вроде в Камелоте до этого учился». Под таким взглядом хотелось съежиться, но я вытерпел. Вернее, отвлекся, переводя разговор в интересующее меня русло. «Камелоте?» «Ага», — продолжая буравить мою грудь взглядом, подтвердила бестия. «Лучшая школа для одаренных Соединенного Королевства. Говорят, в этом году туда инкогнито поступил принц Эдвард». Про Камелот я до этого ничего не слышал, но имя малолетнего принца и будущего наследника британской короны мне было знакомо. А еще я наконец понял, почему Алиса так беззастенчиво меня изучает. Ей была интересна татуировка, которую, чтобы помочь скрыть способности, оставил мне Лемертиан. Но все равно от ее взгляда было как-то не по себе. Точно я голый сидел перед этой реинкарнацией Клеопатры, Если бы я провернул подобное и, например, начал откровенно пялиться на грудь Селезневой, то давно бы получил клеймо извращенца. А девочкам, блин, можно? Антон говорил, что ты не клановый. Вкратчиво, будто пришлось к слову, произнесла Алиса. И он тебя не обманул? Ответил я, стараясь хоть как-то прикрыть око на груди. Тогда почему ты носишь тамгу клана? Просто татуировка. Ну да, конечно. Легко согласилась со мной девушка и обратилась к Кате. Абрыкина, что будет с неодаренным, если тот нанесет на свое тело тамгу чужого клана? Ничего хорошего, ответила Катя, которая и сама была носителем клановых меток. Еще в нашу первую встречу я понял, что два черных пятна под глазами являются именно тамгой, а не, к примеру, родинками. В лучшем случае срежут кожу с татуировкой, но может быть и хуже, продолжила бестиолог. Впрочем, что именно хуже, она не пояснила. И все равно я тебе не верю, с улыбкой вздернув носик, резюмировала Алиса. Настя, а ты что думаешь? Самая стеснительная и самая фигуристая из моих репетиторш удивила. Девушка бесцеремонно плюхнулась передо мной на колени и толкнула в плечо, желая меня развернуть, чтобы лучше разглядеть татуировку. «Тамга», — авторитетно заявила внучка алхимика. «Может, пояснишь?» — настоял уже я. А вот откровенно стало интересно, с чего эта девушка сделала такой вывод? «Татуировки примерно года два, так?» — спросила она, прикасаясь к вписанному в два квадрата оку. «При этом чернила уже порядочно выцвели, и линии не зажили нормально, а зарубцевались. Это значит что?» «Что?» — не понял я. На помощь пришла Катя, вроде как единственная из моих знакомых, кто носил клановую метку. Настя ведет к тому, что рисунок нанесен некачественной самодельной тушью и грубым инструментом, например, связанными в пучок костяными иглами. И то, и другое в наше время — архаизм. Вряд ли ты сидел в тюрьме. Поэтому остается только одно. Твоя татуировка — тамга, нанесенная ритуальными инструментами». А вот тут мне крыть было нечем. Лемертиан, наносивший на кожу этот оберег, два года назад даже не слышал про такую вещь, как электрическая татуировочная машинка. Да и про само электричество тоже. «Ложись», — хлопнув меня по плечу, приказала Катя, и я подчинился. «Магнус, у тебя заражение», — добавила девушка, стоило мне улечься на живот и тем самым спрятать татуировку от жадных глаз Алисы. «Да откуда?» — чуть не подпрыгнул я. «Даже часа не прошло». «Значит, это либо пассивный эффект Данди, либо яд повешенного», — констатировала девушка. «Придется прижигать рану». Алиса рассмеялась. «Ох, Насть, придется дать ему что-то посильнее этого коктейльчика. Потом у него сорвет башню, и Магнус опять начнет распускать руки». Судя по общему смеху, сегодняшний инцидент в медблоке стал секретом Полишинеля. Но Настюха, что, не могла догадаться и смолчать про мой сегодняшний конфуз? «Не надо мне ничего давать. Так дезинфицируй», — скрипнув зубами, произнес я. Нет, к рецидиву своих шаловливых рук на фоне седативного опьянения я был решительно не готов. Лучше уж потерпеть. «Ага», — со скепсисом ответила Алиса, — «чтобы на твои крики и стенания к нам прибежала комендант? Ты представляешь, чем это грозит всем нам, и тебе в том числе? Так что давай, крутой парень, пей, что дают. Будешь распускать руки, мы тебя свяжем». «Ну вот, вроде бы все», — гася пламя на пропитанном в спирте ватном шарике, произнесла Катя. К этому моменту рваные раны были уже обеззаражены, зашиты и заботливо заклеены саморастворяющимся хирургическим пластырем. Но чтобы тот начал действовать, его нужно было прогреть, что, собственно, Катерина и сделала с помощью открытого огня. «Магнус, ты как?» — участливо поинтересовалась Настя. В этом ученица алхимика была права. Она единственная, но за исключением Кати, которая чистила мои раны, не отвела взгляда от процедуры, больше напоминающей средневековые пытки. «Мох, предсказатели, конечно, хорошее обезболивающее и седативное, но...» Я не ответил, что заставило девчонок тревожно переглянуться. Страшная мысль о том, что мое сердце не выдержало боли, мелькнула в голове будущего медика. Но Алиса среагировала первой. Хрупкая девушка, одна из наследниц Вендерской империи, Селезневых, с нехарактерной для себя силой, перевернула меня на бок и принялась хлестать по щекам. А вот только привести меня в чувство не удалось. Детство в большой семье в окружении восьми братьев научило Селезневу многому, и в первую очередь умению бить так, чтобы второго раза не понадобилось. Катя наконец-то отошла от ступора, схватила стакан и бросилась в ванную в надежде, что вода поможет привести меня в чувство. При этом с ее головы слетела шапка, скрывающая маленькие рожки. Дочь главы клана Абрыкиных всегда стеснялась побочных проявлений класса и скрывала их под шапкой. Но сейчас было не до того. Как это и положено будущему медику, Первой в себя пришла Настя. Оттолкнув подругу и окончательно перевернув меня на спину, девушка скомандовала: «Искусственное дыхание с массажем сердца, быстро!» Запрокинув мою голову назад и открыв мне рот, девушка сделала то, что раньше практиковала только на манекене. Один глубокий выдох, второй, затем она оторвалась и кивнула Алисе, на что девушка, прикусив губу, дважды со всей силой надавила мне на грудь. Настя уже была готова вновь повторить принудительную вентиляцию легких, но стоило ей приблизиться к лицу находящегося без сознания меня, как из него раздался лютый громоподобный храп. «Он что, просто спит?» Держа в руке стакан с водой, сползая по стеночке, произнесла Катя. «Ага», — со злостью подтвердила ее догадку Алиса и от обиды стукнула меня в плечо. «Как мой папенька, когда водочки нажрется. Фу, Настя, как ты его обслюнявила!» И в этот момент девчонок отпустила. На них разом навалился смех, истерический, маниакальный, такой, что бывает только в момент осознания того, что гроза миновала, и все будет хорошо. А ты, накрутивший себя самыми худшими мыслями, понимаешь, каким был идиотом. Девушки, продолжая смеяться, подкалывали друг друга, Алису за то, что намеревалась отправить в нокаут еще не пришедшего в себя парня, Катю за ступор, во время которого девушка только хлопала глазами и открывала рот, Настю за поцелуй, который она так ловко замаскировала под первую помощь. «Так сильно на него запало, что начала делать храпящему искусственное дыхание», в привычной манере не слезала с горячей темы Алиса. «Завидуешь, что сама до этого первая не додумалась», вздернув носик, вернула ей шпильку Настя. И тут хлопнула дверь. В комнате всего на секунду появились близняшки и с криком «Шухер! Горгона идет с обходом!» скрылись дальше по коридору. И теперь девушкам было уже не до смеха. «Под кровать его быстро!» — скомандовала Алиса и первой уцепилась за угол брошенного на пол матраса. Втроем девушки легко затолкали матрас со мной под двухъярусную кровать. Катя, живущая вместе с Викой в соседней комнате, рванула к двери, но Настя осадила ее. «Куда? А если он храпеть будет? Давай под кровать и зажми ему рот!» — скомандовала обычно кроткая Настя. Алиса же, наплевав на неудобный момент, схватила края пижамы и рывком сняла с себя верх. «Да не тебе, озабоченная!» — огрызнулась на нее Настя. «Молчи!» — змею зашипела на нее Алиса. «Нас по-любому кто-то сдал. А так, когда Горгона придет и увидит меня переодевающейся, думаешь, она станет обшаривать нашу комнату в поисках парней? Иди уже в ванну чистить зубы. Когда услышишь, что она пришла, выйдешь с зубной щеткой во рту. И возмущайся. А ты...» — обратилась она уже к Кате. «Брысь под кровать и рот Магнусу зажать не забудь, только не как Настя!» Алиса все же не удержалась от очередного подкола соседки по комнате. Не прошло и минуты, как дверь силой распахнулась, и в проеме встала она, Элеонора Семеновна, комендант женского общежития, а по совместительству и святой ревнитель девичьей чести, которую за глаза девушки ласково звали Горгона. Женщина повела носом, будто надеялась учуять в комнате мужской дух, и только потом обратила внимание на полуголую Настю. «Хоть бы прикрылась», — пожевав губы, с осуждением произнесла она. «Хоть бы постучались», — вернула ей Алиса, натягивая недавно снятый верх пижамы. «Что это?» — жуя зубную щетку, из ванной комнаты появилась Настя. «А, Элеонора Семеновна, что, опять парней ловите? Так они рядом, в соседнем крыле живут». Конечно, девушка перебрала с наездом, и за подобное вполне могло прилететь уже от зауча. Но если Алисе это всегда сходит с рук, то чем она хуже? «Третий час ночи. Вы хоть совесть имеете?» — продолжала попрекать Горгона. «Доложимся уже», — закатив глаза так, как умела только она, произнесла Алиса, карабкаясь по лестнице двухэтажной кровати. «Я жду», — скрестив руки на груди, произнесла комендант. Когда обе девушки оказались на своих местах, Горгона еще раз повела носом и только потом погасила свет. Еще минут 15 девушки хранили гробовое молчание. С комендантши станется покараулить у двери, подслушивая их разговоры. Наконец, решив, что прошло достаточно времени, Алиса юркнула из постели к выходу и проверила коридор. «Чисто! Ушла Горгона!» — прошипела она. «Все, Катя, можешь выбираться!» «Не могу!» — раздалось жалобно из-под кровати. «Магнус меня не пускает! Обнял, блин, как подушку! Ну так сбрось его руки!» Не понимая, в чем проблема, отозвалась Алиса со второго яруса. «Не выходит. Он как клещ. Впился и слюни мне на пижаму пускает. Фу!» С ноткой паники произнесла из-под кровати девушка. «Похоже, я у вас заночую». «Ну, зашибись!» — выдохнула Алиса, не скрывая своего негодования. «Одна с Магнусом целуется, другая с ним в обнимку спит. Сучки везучие. не сдержалась Селезнева под наполняющий комнату девичий смех. 24 месяца назад. Израиль. Северный Негев. Школа для командиров пехотных войск. Бимламах. Диверсионный батальон Маглан. Бригада Дерибас. Сердце безумно колотилось в груди. Сломанные ребра не давали сделать глубокий вдох, а воздуха сейчас так не хватало. Вчера, несмотря на протекцию дяди, Роза с большим трудом прошла вступительный экзамен и получила нашивку юниора клана. А сегодня она за это расплачивалась на ближайшую неделю, поселившись в медблоке. Неизвестно как, но огромный змей проник в запертую комнату и навис над кроватью, отчего девушка и проснулась. Проснулась, чтобы увидеть нависшую над собой змеиную голову размером с будку собаки. Страх кричал о том, что нужно спасаться, бежать, попытаться выхватить пистолет из тумбочки, но... Тело отказывалось слушаться, и все, что она могла, это смотреть в два янтаря гипнотизирующих глаз рептилии. «Ты хотела силы», — прозвучал в голове шелестящий голос. Ментальная атака говорила о том, что тварь разумна, и это пугало еще больше. «Вижу, хотела. Я вижу. Я чувствую тебя. Зависть, трудолюбие, чувство несправедливости, покорность. Ты получишь силу». После этих непроизнесенных слов перед глазами поплыл текст. Несмотря на то, что недавно Роза хорошо приложилась головой, это видение нельзя было списать на галлюцинации. Полностью осознав, что перед ней разумное магическое существо, всепоглощающему страху добавилось счастье с робким опасением, что происходящее может быть лишь сном. «Внимание! Производится попытка принудительного обращения. Обращение закончено. Производится оценка и анализ психотипа, поступков и моральных векторов. Оценка закончена. Вам присвоен класс Джараксус. Аспект Тауматургия. Описание. Тауматургия. Древнейшая дисциплина магии крови. Именно эта могущественная и многогранная техника породила пути вампиров, оборотней и химер. Тауматургия дарует могущество, за которое приходится платить чужими жизнями. И именно поэтому каждый одаренный будет желать вам смерти. Вам доступны следующие способности. Трансформация. Активная способность истинной формы вашего класса. Мимикрия. Активная способность сокрытия сущности. Возможность развеять дана только в истинной форме. Морфизм. Способность полностью менять тело, принимая личину поглощенных разумных, без возможности вернуть себе прошлый облик». Оцепенение спало, и в голове вновь зазвучал голос. «Если ты действительно хочешь силы, убивай». Змея, что, свернувшись в пружину, нависла над кроватью, ослабила кольца, и из их плена выпал старик. На первый взгляд могло показаться, что он был мертв, но, обретя способности, 14-летняя девчонка буквально чувствовала биение его сердца. И от этого звука у нее пересохло в горле. «Теперь ты, Джараксус, убивай, если хочешь жить», — произнесла белая змея, и в интерфейсе моргнула иконка трансформации. Уголки рта поползли к ушам, челюсть начала изменять форму, удлиняться, обрастая новыми рядами зубов. Больше не чувствуя боли в ребрах, Роза соскочила с кровати и вцепилась в голову придушенного змеей старика.